Предприимчивые местные торговцы наживали на переселенцах целые состояния. «Что, служивый, впечатлили наши цены?» Бородатая личность, присевшая напротив Джевиджа, могла оказаться кем угодно – честным переселенцем, конокрадом, недавним каторжником, карточным шулером или торговцем с кабинными изделиями. Акцент выдавал уроженца западных графств, отсутствие седины, относительную молодость, наличие золотой фиксы на переднем зубе, любителя пустить пыль в глаза. А в целом, как показывал опыт, с таким человечишкой следовало держать ухо востро, слишком уж молодое лицо для таких выцветших ледяных глаз. «Недешево», – согласился Росс. «На Востоке у солидных мужчин принято говорить медленно и не тратить слов даром». «Спекулянты сплошь вокруг, стервятники, так и норовят обобрать честных людей. Где это видано, чтобы за мула просить, как за верховую лошадь?» – самозабвенно тараторил незнакомец. «И ведь не факт, что скотина не пойдет через 2 дня пути. Так и норовят обжулить честного человека. Мародеры!» «Одно из двух», – решил Рос. «Либо парни действительно обманули или пытались обмануть барышники, либо хитрец пытается окольными путями выяснить платежеспособность собеседника. Сразу же видно, бывший рейнджер только приехал и совершенно явно, что не ради местных красот. Стало быть, не с пустым кошельком, который, по мнению местных проходимцев, нуждается в скорейшем облегчении». «Вам ведь тоже лошадки понадобятся?» «Начинается», – кисло ухмыльнулся Джевидж, предвидя долгие уговоры и заманчивые предложения. Не на того напал мальчик. «Угу». Молодец тут же сменил тон на более проникновенный. «Так я могу место подсказать, где можно сторговаться на 3 цены. Все по-честному, как водится». «Ну, подскажите». «А на какую сумму вы рассчитываете, сударь?» «А глаза такие честные-честные, голубые-голубые». «Неужели я со стороны смотрюсь простаком?» – поразился Рос. «Или до сих пор живо поверишь, что вояки счета деньгам не знают?» Пегая борода и подбитый глаз, конечно, лорда-канцлера не красили, равно как и ссадина на лбу. Но и повода считать их обладателя доверчивым болваном тоже не подавали. Джевидж попытался отвертеться от скользкого разговора, прикинувшись замкнутым и нелюдимым типом. Что-то невнятно бурчал себе под нос, пожимал плечами, всеми силами показывая собеседнику. «Отстань от меня, парень, я не в духе». «Я и проводить могу, и договориться о скидке», – не унимался доброход. «На месте разберусь», – отрезал в конец озверевший от подобной наглости Рос. «Будет шибко дорого, уйду». «Так-то оно так, но я-то что с этого поимею?» – обиделся парень. «Да практически ничего, не считая того, что целее будешь», – хамски оскалился бывший маршал. «Ах ты, старый!» – моментально рассвирепел незадачливый посредник и попытался украсить лицо Росса еще одним живописным шедевром. Уклониться от удара Джевидж уклонился и даже успел выплеснуть на драчуна кружку с пивом, но при этом прибольно ударился покалеченной ногой об упавший стул. Прошедшей ночью шеетранец с таким удовольствием превратил Россово колено в сплошной кровоподтек, что теперь любое неловкое движение заставляло хватать ртом воздух и шипеть сквозь зубы ругательства. От следующего удара Джевидж уже не сумел бы уйти, тем паче ответить. Но вспоминать действенные приемчики из казарменной юности ему, к счастью, не пришлось. За отставного офицера вступился совершенно незнакомый господин, до сих пор мирно сидевший за соседним столиком. «Роджер, ты все никак не угомонишься, а?» – приговаривал он, сворачивая скулу приставучему парню. «Все тебе не имется. Лезешь со своими аферами ко всем подряд». Планомерное превращение мистрила Роджера в мясной фарш проходило под будничные звуки трактира. Кто-то звучно потягивал пиво, кто-то чавкал мясом, ложки стучали по дну тарелок, жужжали мухи, и никто из сотрапезников-постояльцев даже пальцем не пошевелил, чтобы вмешаться в ход избиения. Еще одно правило территории, гласящее «никогда не связывайся с тем, что тебя в принципе не касается», примыкающее к почти священному. «Любая ссора – дело частное, посторонние не приветствуются». Хочется смуглому черноглазому господину в широкополой шляпе отделать мелкого мошенника. Никто ему запрещать не будет. Достало бы крепости кулаков. А тому определенно хватало всех ингредиентов, потребных для драки. Здоровой веселой злости, гибкой силы и уверенности в своей правоте. Отделав приставучего парня так, чтобы не только родная мама могла отличить, но и начальник полиции сумел опознать, черноглазый воззвал к вышибалам, мол, пора и про совесть вспомнить, господа хорошие. Вы тут не для ловли мух поставлены. Ровно через минуту под собственные вопли и сквернословия мистрил Руджил спронировал на мостовую. Джейвич благодарно отсалютовал спасителю. «Премного благодарен. Таул Эрсин», – представился тот, приподняв свою фронтовскую шляпу. Во вьющейся смоляной шевелюре лишь изредка проскальзывала ранняя седина. «Командир народного ополчения специального округа Дридживас». Если память лорда-канцлера не подводила, а она его последние 3 года не подводила, то Анкатас как раз находился в этом округе. Очень любопытно. «Рос Джайдов, капитан имперских рейнджеров в отставке. Присаживайтесь, мистрил Эрсин. Милости прошу». Отросшая за 6 дней щетина изменила лицо канцлера до неузнаваемости. Волноваться было не о чем. «Жизнь у нас тут суровая, мистрил Джейдов. Полным-полно всяких прокодимцев, готовых неопытного человека до исподнего раздеть». «Я произвожу такое впечатление», — слегка обиделся Рос. «Нет», — усмехнулся в усы Эрсин. «Но Руджер не обошелся бы одними лишь разговорами. Мог и подстеречь в темном переулке. Молодчики, подобные ему, не пощадят заслуженного ветерана, не надейтесь». «Я в шадре не один, с женой и ее кузеном». Ополченец, понимающе кивнул и, нагнувшись губами к самому уху Росса, шепнул: «Экзорт из тайной службы?» «А вы имеете что-то против?» Мужчины несколько мгновений мерились тяжестью взглядов. Джейвич с его многолетним опытом победил в поединке. «Мой помощник обладает некоторыми способностями. Это он почуял печать ведьмобоя, а не я», — честно признал Серсин, показав глазами на плотного плечистого мужчину с окладистой бородой, самозабвенно уплетавшего кусок мяса размером с половину домодара. «У нас тут без толкового мага не обойтись, как ни крути. А экзорт в наших краях — птица редкостная, согласитесь». «Не такая уж и редкостная», — механически поправил собеседника Джейвич. Насколько он знал, в данный момент на территориях работало около 100 акторов и 50 экзортов. Командор Урграйн регулярно отчитывался по этому направлению, и в последнее время его доклады содержали все меньше и меньше утешительного. Шейтранские эмиссары планомерно подзуживали Кихтану, суля политическую и военную поддержку, а территории медленно, но планомерно наводнялись диверсантами. И, как выяснилось в разговоре с Таулом Эрсином, дела обстояли еще хуже. «Если раньше в основном краденый скот через границу туда-сюда гоняли, из Кихтана на продажу в Эль-Лор, а на обратном пути уже наших бычков на кихтанские рынки, то теперь идет настоящая война. Проклятые кихтане стали поджоги в поселках устраивать. Ферм им мало показалось», — жаловался ополченец. «Подберутся ночью, да и подпалят городишко со всех 4 сторон. А все постройки деревянные. Горят, что твои спичечные коробочки». «А как же армия, конная полиция, отряды вольных рейнджеров, серые мундиры?» «Они далеко, ополчение близко, но одновременно и пожары тушить, и за разбойниками гоняться у нас не получается. Мужчин взрослых тоже не хватает. Половина моих людей из подросткового возраста еще не вышли. Одному мальчишке всего 12 лет на прошлой декаде исполнилось», — делился своими горестями Таул. «И в это змеиное гнездо я привез Фэй?» — невольно ужаснулся Рос. Однако же клеймить себя за опрометчивость решения было поздно. Кроме того, у командира ополченцев имелись на нового знакомца свои виды, которые он не стал скрывать.